И вот на фоне такого рассказа, да, вот представьте себе, что мы с вами, как же, древние вавилоняне, да, и мы знаем о себе вот такое, да. И на фоне такого рассказа, когда читаешь первую главу книги «Бытия», то понимаешь, какое это на самом деле благовестие, что оказывается, не из какой-то крови какого-то злого бога созданы люди, да, на самом деле, вот подумайте, да, что люди созданы из крови какого-то приспешника бездны. Вероятно, я так думаю, что, наверное, это, конечно, и придало окраску, в том-то и дело. Вот именно. Совершенно верно, что люди, которые размышляют над своими корнями, исходя из той реальности, которую они видят перед собой, конечно, ни к чему другому, как крови какого-то беса не придут, из чего мы созданы, ну, конечно, из бесов. Ясно дело, что такое творится, что ничего другого от нас ожидать, как сказать, от наших корней невозможно, да? А тут мы видим в бытии, конечно, совсем другую картину. Мы видим прекрасную гармонию, что, оказывается, Бог единый, всемогущий творец миров, да, приводит все по своей воле и по своей благости из небытия в бытие, и еще говорит, что все хорошо. Такого, до какого, конечно, сам человек додуматься не мог. Да, сам человек. Исходя из наблюдаемой реальности, сам человек к такому благовестию прийти не мог. Конечно, это благая первое такое Евангелие, можно сказать, первое Евангелие. До этого люди жили и верили во всю эту. Ну, конечно, да. Многие до сих пор что-то такое верят. Конечно. А? Ну да, да. Так, давайте все-таки одну дискуссию иметь, а не три разные. Пожалуйста. Таня. Громко, пожалуйста. Исторический вопрос. Ну, если это как бы благая действие, то это происходит от Бога, да, то она, да, была в устах людей, которые писали. Конечно. Естественно. Понятное дело, да. Кто-то это написал, то есть это не с неба свалилось. Да? Ну, в какой форме это теряется в глубине веков? Да, было ли это передано первыми людьми, своим потомкам, и что-то записано? Есть такая точка зрения, которая не совсем безосновательна, да, потому что мы видим в первых 11 главах, я уже в прошлом раз говорил про то, что существует такая существенный какой-то перелом. Первые 11 глав бытия и остальные 39, да? Вот. Если мы посмотрим на структуру первых 11 глав бытия, то мы увидим там некоторые такие структурологические приемы, которые свойственны древней вавилонской письменности. Вот. Из чего можно заключить, что что первые 11 глав пришли к нам не из Египта с Моисеем, да, а еще гораздо более древние по своему происхождению. Да. Но это такие догадки, знаете, это, об этом трудно делать точные заключения, поскольку с точки зрения материальных носителей у нас ничего нет, никаких данных для этого. То есть, с точки зрения исследования текста, там кое-какие выводы делать можно. Но они, конечно, могут оспариваться, это нормально совершенно. Да. Произошла с вечностью. Кто? Вечность. Вечность? Да. Ну, от Бога. Бог сотворил все веки. А Бог не произошел. Есть. Это вечность называется. Ну, вопрос задал такой. Он говорит, что это вечность. Я говорю, ну а вечность чего произошла? Да. Вот, и никто не может на этот вопрос ответить. Ну, все, что произошло, все произошло от Бога. Ну, да, а Бог не произошел. Он не произошел. Он был. Он был, есть и да. Все, больше тут ничего нельзя сказать. Все. Да. Не все, о чем мы говорим, произошло. Вот. Все произошло, кроме Бога, который не произошел. Да? Вот так, что поделать. Две разные категории, да. Существенно разные категории. Вот. Все видимое и невидимое относится к категории вещей, которые произошли, а Бог относится к категории вещей, которые не произошли. Точка. По-моему, это очень понятно. Или? Так, ну вот. Ну я только что сказал. Понятно, что не произошло. Ну. Какое-то начало. Какое начало? Начало всего, даже в Библии стоит, в начале сотворения Бога. В каком начале? В начале чего? В начале сотворения.